Глава 18. Из огня да в полымя. Небо. Оно до сих пор непрерывно менялось. Но между резкими силуэтами, нарисованными белым солнцем пустыни и мягкими тенями серого, готового разродиться дождем морского неба, мелькало что-то новое, незнакомое, делая мозаику миров еще причудливее. Когда спасательная капсула раскрылась, я с протяжным стоном облегчения выпал из ее тесноты, затем быстро помог выбраться Нель и вытащил громоздкий ящик с биопринтером. И только тогда позволил себе оглядеться, и никогда прежде не был так рад этому небу. Любому из этих небес, что сейчас перетасовывала невидимая рука. А посаду, изрытому не хуже, чем поле после посадки картошки, заваленному тушами печатных тварей, неспешно перемещались давешние роботы-крабы. Их камуфляж работал в режиме непрерывной адаптации, плавно меняя цвет и подгоняясь под окружение и освещение, как хамелеон или осьминоги, и почти полностью сливаясь с фоном. При нашем появлении роботы мгновенно отреагировали, неожиданно быстро повернувшись и двинувшись в разные стороны, беря нас в клещи. Их лапы с обрезиненными концами вдавливались в грунт с размеренным вжих-клац, а басовитое гудение, пригибающее траву под брюхом, становилось громче, словно работало на форсаже. «Да уж, хреновей некуда, из огня да в полымя. Начни они стрельбу, окажемся под перекрестным, да еще и кинжальным огнем тяжелого калибра». Я вздохнул, стиснул зубы и крепче сжал автомат. А затем сделал небольшой шаг в сторону и встал так, чтобы закрыть собой Нель, если роботы откроют огонь. Глуп, конечно, эти шагающие танки легко изрешетят пулями и меня, и девушку. Но поступить иначе я не мог, ведь в этом мире у меня больше никого нет. А еще было очень и очень обидно, что после всего пройденного путь может закончиться бестолку. Я шмыгнул носом и подобрался, а ближайший робот подошел и замер истуканом всего в 5 шагах, жужжа как сердитый трансформатор. Было видно, что вороненые стволы покрыты тонким слоем пороховой гари, какая бывает от долгого непрерывного огня. В общем, я глядел на краба, а тот стоял, поблескивая оптикой на толстых стебельках-перископах и нагнетая напряжение на моих нервах. Вскоре в висках заколотилась тугая боль. Успею ли сделать хоть что-нибудь, если они вздумают напасть, или не успею? Я медленно скосил взгляд вниз и вправо, проверяя, стоит ли автомат на предохранителе. И в этот момент со стороны стилизованного под домик выхода раздался громкий властный окрик с низкой скрипучей хрипотцой. «Стоп!» И, кажется, я узнал этот голос. Именно он общался с нами в лабораторной тьме, подсказывая путь. И голос, как оказалось, принадлежал очень высокому и худому гуманоиду в валой броне, стоящему у входа. «Свои!» Снова властно проронил незнакомый гуманоид, отдавая приказ. Краб пискнул в ответ, шевельнул глазами на стебельках и неспешно попятился. И я только сейчас понял, в чем заминка. Мы же сейчас в новых огровских телах. А роботы об этом не знают, вот и действуют, как если бы мы были нарушителями с весьма сомнительными статусами легальности. Меж тем сзади послышался облегченный выдох Нель. «Это Арникар. Он как Гриня, только при госпоже Линисю», — прошептала девушка мне на ухо. «Ясно», — проронил я, не спуская глаз с гуманоида. «Поторопитесь, помощь госпоже не терпит отлагательств», — громко произнес инопланетянин и плотно сжал губы. Он быстро смерил нас суровым взглядом с легким прищуром прозрачных перепонок, в котором отчетливо читалось недовольство нашей неторопливостью. Затем развернулся и исчез в разбитом дверном проеме. Я обернулся на свою тяжело дышащую спутницу. Так кивнула, и мы двинулись за Арникаром. А мой взгляд сам собой цеплялся за боевых роботов-крабов, за кучи расстрелянных биороботов, за выпотрошенный летательный аппарат. Сперва показалось странным, что тело пилота до сих пор не убрали, ведь прошло полдня, а потом я горько усмехнулся над своей же тупостью. Они попросту не успели, ведь мы почти все время были в техническом слое башни, где это самое время течет иначе, Это для нас прошло больше 10 часов ожидания распечатки огров и блужданий в потемках. А здесь всего-то 2 коротких часика. Из-за той же разницы в скорости времени мы шли, будучи в 5 раз более уставшими и более голодными тех, кто оставался здесь. И в 5 раз ближе друг к другу, став почти родными. Под ногами всю дорогу противно чавкали ошметки белого мяса. Хрустело с тонкими нотками нервного скрежета стекло. В воздухе стоял отвратный запах крови, смешанный с ароматом растоптанной травы. Я не сомневался, что позже все это приведут в порядок. С их-то технологиями, но прямо сейчас крыша представляла собой поистине страшное зрелище. Когда под ногами что-то шевельнулось, воздух за спиной разорвала короткая очередь, вспоров грунт и лежащую рядом тушку робота-зверя. В нас опять полетели клочья белого мяса и брызги белой крови. Я вздрогнул и на секунду замер, но не стал оборачиваться, а просто посильнее стиснул пальцы на ручке ящика с биопринтером и двинулся дальше. Ведь после боя во мраке и схватки с терминатором меня будет не так-то просто напугать всякой полуживой хренью. Вскоре под босыми ступнями потекла лестница, где вдоль стен туши биороботов были сложены, а возле них и по ступеням ползали, словно жуки-падальщики, шелестящие круглыми щеточками диски. В белой жиже, смешанной с осколками стекла, отражались огни их индикаторов. Насытившись мертвечиной, диски взлетали и с тихим гудением уносились прочь. Конечно же, это глупо, но мозг рождал именно такие сравнения. Трупы же гуманоидов убрали, и о них сейчас напоминали только лужи крови. Вот так мы и шли, и чем ниже спускались, тем больше ослабляло свою хватку нервное напряжение, уступая место давящему грузу усталости. Когда оказались в коридоре, то резко, словно по щелчку тумблера, возникло ощущение, что все вокруг игрушечное, почти кукольное, и низкие, давящие сверху потолки светильники, и вспоротая пулями мебель, и маленькие останки расхлестанных при перестрелке аквариумов, и миниатюрные, как у марионеток, лица в прямоугольниках. В общем, в теле огра, или как их называли местные семерки, я ощущал себя словно за рычагами эдакого биотанка в положении по-походному. Постоянно хотелось пригнуть голову, и все время приходилось следить, чтобы ненароком ничего не сломать и не раздавить. Например, не размазать по стенке тощих, снующих туда-сюда силькуа. А ведь там, в техническом слое и без того перегруженном абсурдными законами физики, ощущение было не столь сильным. К тому же мы с Йонкой оказались в новых телах одновременно, что сглаживало контраст. Сейчас же разница бросалась в глаза сверх меры. И, кажется, я понял, зачем нужны светящиеся разметки на полу. Не только для уступания дороги знатным особам, но и для безопасного движения крупногабаритных объектов вроде нас. Кисло улыбнувшись своим мыслям, я повернул голову и посмотрел на свою спутницу, которая одной рукой придерживала оружие, а вторую стискивала на ручке ящика. Девушка почувствовала мой взгляд и через силу улыбнулась в ответ. Вот только улыбка вышла горько вымученной. Вскоре показался медотсек, и коридор в том месте был сейчас разгорожен на несколько импровизированных помещений, невесомой, как паутинка, матовой пленкой, за которой по теням и смутным силуэтам угадывалось суетливое движение. И от воздушных потоков, вызванных этим движением, пленка едва заметно колыхалась. Но дойти до отсека мы не успели. При нашем приближении пленка быстро, с легким шуршанием, раздалась в стороны, и нам навстречу выскочила Моргана в белом комбинезоне. «Слава небесам!» — вскрикнула она, держа руки в прозрачных перчатках на весу и с немного растопыренными пальцами. За ней мелькнули лежащие прямо на полу раненые силькуа, а по потолку ползали роботы-хирурги. «Сюда ставьте!» Хульдра взмахнула рукой, указывая место, мол, прямо здесь. Через секунду из медотсека выскочила 4 сероволосых гуманоидов, тоже в белых комбинезонах. Они схватили ящик с биопринтером и поволокли внутрь. «Нель, Гена, спасибо!» — проговорила Моргана и быстро помчалась за гуманоидами. Внезапно она остановилась, прикоснувшись пальцами к светящемуся запястью. Хульдра беззвучно прошевелила губами, затем обернулась к нам. «Господа, Линисю хочет вас видеть. Пойдемте». Нель первой двинулась за Морганой, а я последовал за ней, стараясь не задевать пленку массивным телом огра. Порву же и не замечу. В глубине медотсека за еще одной защитной пленкой на кушетке лежала зеленокожая дама, укрытая простыней. Сейчас на ней не было украшений, а хитрый узор смыт с лысой головы вместе с блестящим лаком. Линисю оказалась в сознании, хотя и подключена к приборам. И на нее, откровенно говоря, было жалко смотреть. Инопланетянка дышала так, словно каждый вдох давался ей с трудом и болью, и медленно моргала своими прозрачными перепонками. А в больших, черных, как антрацит, глазах отражались голубовато-белый свет потолка и мы. При нашем появлении Линисю с трудом приподняла руку. «Нель», — обессиленно прошептала она. Моя спутница осторожно подошла и опустилась перед больной на колени, а госпожа положила ладонь на тяжелую руку огра семерки. «Спасибо». Затем зеленокожая дама перевела взгляд на меня. И если глаза — зеркала души, то у Линисю прямо на всем трюмо этих громадных антрацитов было маркером написано слово «боль». Госпожа через силу, сиплым, полувдохом, полустоном набрала воздуха в легкие, но произнесла не мое имя, а имя Хульдры. «Моргана!» Хвостатая женщина тут же подбежала к своему столу, что-то взяла с него и подскочила к Линисю, вложив предмет в протянутую ладонь. «Дикарь!» — прошептала инопланетянка, и настала моя очередь встать на колени. «Кяст-ча-кся!» — произнесла госпожа, едва слышно на своем щелкающем языке, и система почему-то не перевела это слово. «Протяни ладонь!» — раздался рядом шепот Морганы. Я выполнил просьбу, и на ладонь опустился платиновый знак с глазом, тот самый с сапфиром вместо зрачка. Линисю выдохнула и закрыла глаза. Я даже прислушался, не прекратила ли дышать, но нет. Ее грудная клетка едва заметно шевелилась. «Все, идите», — тихо произнесла Хульдра, легонько коснувшись моего плеча. «Госпоже, надо отдохнуть перед операцией, а я пока запущу печать новых органов». Когда мы покинули отсек и отошли подальше, я посмотрел на Нель, прислонился к стене и медленно сполз на пол между двух битых аквариумов, и плевать, что в лужу. Сил совсем не осталось. Моя спутница опустилась рядом, по девичьи обхватив колени руками. «Ёнка, что сказала госпожа?» — спросил я, раскрыв ладонь со знаком. «Она благословила тебя». «Ясно», — прошептал я и прислонился затылком к стене. И мы погрузились в молчание. «Надо поесть», — некоторое время спустя проговорила Нель. Я кивнул, чувствуя, как сильно заныл желудок. Оба желудка, и огровский, и человеческий, требовали еды. Оно и неудивительно, система кровообращения общая, и завтрак с ужином делились на двоих. Это сложно представить мужику, но куда проще женщинам, которые делят свою кровь с ребенком внутри себя. Только сейчас в роли младенца, жадно жрущего ресурса носителя, был я, хотя при этом не рос, а только лишь потреблял. «Да, надо», — проронил я и улыбнулся. Ведь мой голос сейчас звучал иначе, басовит, протяжный и совсем чуждо. Раньше было не до этого, но сейчас сознание, отойдя от адреналина, зацепилось за этот нюанс. Я сделал вдох, через силу поднялся и протянул Нель руку помощи. Девушка улыбнулась и подала руку в ответ. Так мы, испачканные красной и белой кровью, обмотанные вместо одежки широкими бинтами, покусанные и прихрамывающие, двинулись в столовую мимо безжизненно поникших салатовых лиц в прямоугольниках и щербатых от пулевых отметин стен. В столовой было немноголюдно, а низкий для огра потолок ронял яркий стерильный свет, от которого хотелось зажмуриться и поискать темные очки. Слышались тихое постукивание одноразовых ложек по одноразовой посуде, тяжелое усталое дыхание да швырканье ренка из очередной банки. Но алкоголем не пахло, и создавалось впечатление, что зеленокожий хакер жрет энергетики. Еда же на сей раз была не безвкусным рулоном туалетной бумаги, а вполне себе нормальной. Лежащее на тарелке розоватое пюре обладало привкусом фарша, из коего делают крабовые палочки, и почему-то сладковатое. «Дикарь, ты бы хоть поблагодарил, я для вас полструны вручную перещупал!» Громко, с горделивой насмешкой, произнес Ренг при нашем появлении, поднимая одну из банок. «Не сейчас», — коротко бросила вместо меня Нель, отнеся поднос с тарелками и опустившись на пружинищий стул, который мягко просел под ее весом. И тут же со стуком и протяжным вздохом уронила голову на стол. Я повторил за Нель, уткнувшись в столешницу. И в гнетущей тишине, наполнившей столовую, как ледяная вода «Титаник», услышал мерное сопение Нель. Уставшая за день девушка уснула, даже не притронувшись к еде. Мне же уснуть не удавалось, перегруженный мозг непрерывно прокручивал перед внутренним взором наш рейд за биопринтером, хаос на крыше и схему башни. Все это с громким хрустом, с болью в висках и затылке проворачивалось через невидимую мясорубку сознания и мелкую терку подсознательного. «За что мне все это?» — прошептал я, не поднимая головы, а потом услышал, как рядом кто-то присел. Запахло табачным дымом, загудела вытяжка. Я повернул голову, не отрывая ту от стола, и уставился на Моргану стеклянным от усталости взглядом. Словно сил не хватало даже на моргание. «А, Хульдра, ты зла мне хочешь?» — возмущенно протянул Ренг. Моргана шумно и с явным наслаждением затянулась куревом и столь же протяжно выпустила из себя дым, небрежно проговорив в ответ: «Попозже приди ко мне, проверю твои легкие». «Ты разве не должна быть с госпожой?» — не унимался гуманоид, заставив Хульдру нервно дернуть хвостом. «Там сейчас роботы суетятся, я пока лишняя», — проговорила златовласая женщина-медик, глянув на светящийся круг на запястье. Потом что-то звякнуло столешницу, и Хульдра снова заговорила, но обращаясь уже ко мне. «На, Гена, заслужил». Передо мной оказалась горка золотых и серебряных монеток, жетончиков и амулетов на цепочках и шнурках. Прям настоящий пиратский клад. «Что это?» Тихо, с усталым безразличием спросил я, разглядывая россыпь блестящих вещиц. «Благодарность, Силькуа. У нас есть традиции, когда благодарность выражают такими вот монетками. Миров много, народов тоже. Символика должна быть предельно простой и понятной», — проговорила Хульдра, выпуская струю дыма. Хвостатая женщина медленно провела подушечкой большого пальца по краю стола, медленно расплылась в задумчиво кривой улыбке, не отрывая взгляда от даров, и протяжно добавила: «Они отдали все, что имели». Я протянул руку и поддел пальцем монету с хитрыми письменами, которые отдаленно походили на китайские иероглифы, и узорами с непонятными сюжетами. «И что с этим делать?» — спросил я, глядя на Моргану, которая откинулась на высокую спинку непонятно откуда взявшегося среди барных стульев мягкого кожаного кресла. Хульдра усмехнулась. «С ней поделишься, а остальное положишь на полочки или в шкатулку. Дам совет, возьми шкатулку подороже, так покажешь, что ты ценишь их благодарность». Я выдавил ухмылку, и в этот момент одну, за ту самую большую монету, подхватил Ренг. «Я тоже заслужил», — произнес зеленокожий струн-оператор, пряча монету в карман. «Ты же не любишь Силькуа», — проговорила с язвинкой в голосе Моргана. «Зато люблю благодарности», — отозвался Ренг. Он несколько раз медленно моргнул прозрачными перепонками и задрал голову, чтобы изобразить человеческий смех. Но в этот момент в дверях беззвучно возникла высокая фигура Ранникара, и струн-оператор быстро передумал и уткнулся в свою банку. Гуманоид в алой броне неспешно подошел к нам, молча сел, подставил под голову сложенный в замок и упертые локтями в столешницу руки, и тяжело вздохнул, глядя перед собой. В столовой воцарилась тишина. Только сейчас я смог понять, насколько Ранникар был стар. На контрасте с Ренком это было хорошо заметно. А если взять для сравнения ту голограмму зеленокожей девушки в комнате струн-оператора, то разница в возрасте была просто колоссальной, сравнимой с пропастью столетий. А лицо этого Керша было покрыто многочисленными морщинками и складками. На голове виднелись два давно заживших шрама и несколько выцветших бледно-салатовых пятен. Хотя сам темно-оливковый, словно загорелый. Руки тоже морщинистые, но крепкие. И алая, идеально вычищенная броня лишь подчеркивала его старость. В общем, я глядел, а Раникар думал. В какой-то момент он провел ладонью перед собой, и в воздухе возник голографический макет башни, похожий на тубус метровой высоты и толщиной, как банка пива. Сквозь прозрачную стенку виднелись этажи, переходы, шахты лифтов, лестницы. А всемогущая струна тянулась тонкой ярко-белой ниткой от потолка атриума, над которым размещался тренажерный зал, и до самого пола. Ниже атриума располагался просторный склад со шлюзом прихожей. «Вот блин!» — прошептал я. «Ведь только сейчас понял, что этажи вокруг струны сделаны не кольцами, а представляют собой одну сплошную спираль, как серпантин высотой почти в километр. Но при диаметре башни более полусотни метров уклон был настолько мизерным, что спиральность почти незаметна. А лестницы и лифты соединяли витки для быстроты перемещения. Подумалось, что если сесть на машину, то можно с самого верха доехать до низа, и путь будет примерно, ну, где-то километров 15. В общем, немало. Я еще раз внимательно осмотрел весь макет. А рядом с ним висели разноцветные графики, окошки, стрелочки и другие геометрические фигуры. А Раникар, долго и хмуро изучавший всю эту красоту, еще раз тяжело вздохнул и скользнул по присутствующим пристальным, как у старого крокодила, взглядом, от коего по спине пошли мурашки. Затем он приоткрыл рот, собираясь что-то сказать, облизал тонкие губы и, наконец, произнес: «Понимаю, что вы устали, но время играет против нас. Не опередим время — умрем».